Глава 47. План. Виктория Ветрова. Честно говоря, такому соседству я тоже была не рада. Были у меня пара мыслей о том, почему мой несостоявшийся жених и страж оказался в гарнизоне. Но почему Сайтон решил скрыть от меня эту информацию? Неужели Сай опасается, что я до сих пор питаю какие-то чувства к Вайсу? Покопавшись в себе, я пришла к выводу, что все страхи моего стража абсолютно напрасны. К этому мужчине я не испытывала ничего, кроме презрения и злости. А еще больше раздражало то, что само появление Логана внесло смуту в мои отношения с Сайтоном. Хорошо, спасибо, что предупредил. Мне было бы неприятно встретить этого человека, неподготовленный. Поблагодарила я Деверя, на что тот только скупо кивнул. Хлопнула входная дверь, и в наш новый дом маленьким ураганом ворвалась младшая сестренка Сая. «Вики, ты не представляешь! Мрак, он позволил мне себя погладить!» Радостно выдала девушка. «Да ты что?» Стараясь не переигрывать с удивлением в голосе, отозвалась я. На самом деле мой странный и довольно опасный питомец симпатизировал Ивете, но предпочитал держать дистанцию. В принципе, я его понимала. Гиперактивная юная красотка могла своим энтузиазмом утомить кого угодно, а важного ядовитого кошатика, вымахавшего за 2 недели до размеров небольшого теленка, особенно. «Да, Дила не даст мне соврать!» Радостно отозвалась девушка. «Он и сам любитель приукрасить правду», — хмыкнул стоявший возле окна Лейтон. Его близнец только красноречиво закатил глаза на эту мелкую подначку, а вот Ивети приняла сомнение за вызов. «Не верите? Пойдемте, я вам покажу!» — потянула меня за руку неугомонная заловка. «Может, не надо? Я очень даже верю. Мрак к тебе давно неравнодушен». Вяло сопротивлялась я, но это не мешало девушке буксировать меня по направлению к соседнему дому. Моего кота-приемыша мы нашли на кухне, расположенной в доме родителей Сая, что было вполне ожидаемо. Мрак самолично захватил свободный угол в этом просторном и светлом помещении. По распоряжению моего стража, повар часто и сытно кормил этого ненасытного монстра, а когда коту казалось, что его обделили или не додали вкусняшек, то он начинал красноречиво драть огромными когтями угол резного буфета, чем доводил повара до нервного тика. Чтобы прожорливый гость не портил нервы и мебель, мистер Мерфи всегда держал под рукой пару солидных ломтей мяса, которыми задабривал Скорпикора. Кстати, мой монстр и в Теннесси был нелегалом, но здесь своих не выдавали, а поскольку Сайтон и я по умолчанию были своими, поэтому на присутствие в доме Локов Скорпикора все смотрели сквозь пальцы. Приоткрыв неоново-желтый глаз, Мрак лениво посмотрел на крадущуюся к нему Ивети. А когда девушка протянула руку, намереваясь погладить обормота по пушистому животу, тот бесцеремонно отодвинул ее конечность задней лапой. И так еще 2 раза, когда девушка повторила попытку. Чутье мне подсказывало, что против домогательств моей неугомонной заловки кот не возражал, но и сдаться ей на милость было ниже его достоинства. А потому Скорпикор продолжал изображать утомленного жизнью короля, которого донимает назойливая муха. Эта возня была даже забавной, но я продолжала думать о своем. Почему Сайтон так не уверен во мне, что решил скрыть прибытие в Теннесси Логана Вайса? На это можно было и обидеться. Но я уже неплохо изучила своего стража и знала, что этим я ничего не добьюсь. При всем многообразии положительных качеств Сай был гордым и жутко упрямым. Скандалить с таким мужчиной себе дороже. Да и не хотела я ссориться со своим женихом из-за такого ничтожества, как мой бывший. А как тогда донести до него, что недоверие между нами быть не должно? «Вики, ты видела? Я дотронулась до него и жало Мрак не выпустил. А на Дила на котик сразу нападает и рычит злобно». Отвлекла меня от размышлений Вейти. «Что? А да, ты умница. Мрак уже почти покорен». Рассеянно отозвалась я, чем вызвала недовольное фырканье со стороны своего проблемного питомца. «Похоже, что Виктория мыслями сейчас где-то далеко от нас», — заметил слова охотливый Дил. «О чем задумалась родственница?» — уточнил будущий деверь. «Да так. Хочу организовать что-то типа пикника для нас с Сайтоном в новом доме», — ответила я. «А что, это была неплохая идея. В доме родителей Сай я стеснялась шуметь, поэтому мы во многом были ограничены. И вообще в нашей паре я только принимала старания и ухаживание своего мужчины. А так у меня появится возможность сделать что-нибудь приятное для своего стража. А после можно будет осторожно поговорить на волнующую меня тему». «Зачем? Там же еще ничего не готово, кроме спальни и прихожей», — удивилась простодушная Ивети. «Много ты понимаешь, мелкая. Спальня — это главная комната в доме. Для молодоженов уж точно», — смутил меня своими пояснениями болтун Дилан. «Думаешь, а как же без кухни?» — уточнила немного наивная своей неиспорченности девушка. Родители и братья старательно оберегали ее от некоторых сторон жизни. Лейтон отвесил своему близнецу подзатыльник, а потом решил отвлечь сестру. «Иви, я видел в нашем парке новую семью белок. Хочешь посмотреть?» – спросил Лей. «Конечно хочу, но ты же сегодня охраняешь Викторию», – уточнила Эвити. «Мы поменяемся с Диланом. Он у нас знаток разного рода развлечений. Вот пусть поможет Виктории сюрпризом для Сайтона. Пойдем, Иви». Позвал сестру старший из близнецов, оставляя меня в компании со своим братом и Скорпикором.